Тише, тише, тише. Успокойтесь же, наконец. Пора начинать. Тише. Прошу вас. Я буду переводить. Воробьиный царь. Радиопостановка по рассказу Александра Ивановича Куприна. Для детей младшего школьного возраста. А, да. Да, пожалуй, вы правы. Это не только для малышей. Сказка эта для людей всех возрастов. Жил-был на свете поэт. А что он был поэт, все узнавали издали, когда видели его черную шляпу с большими полями, длинные волосы до плеч, бархатную коричневую куртку, галстук белой бабочкой и толстый бумажный сверток под мышкой. В свертке были стихи. Иногда поэт читал их вслух своим знакомым. И тогда уже никому не позволялось ни шептаться, ни сморкаться, ни чихать, ни кашлять. А жена поэта торопливо вытаскивала у гостей изо ртов папиросы и бросала их в пепельницы. Если кто-нибудь подымал руку, чтобы почесать нос, то поэт поверх очков стрелял в него таким быстрым и сердитым взглядом, что неосторожный съеживался и прятался за спину того, кто сидел впереди. У поэта был домик. А при домике садик. Всего одна березовая аллейка. Также было у поэта очень много разных птиц. Чижи, канарейки, скворцы, малиновки, овсянки, дрозды, пеночки, синички, не считая сороки. Да, да, да, да. И еще попугай. Поэт принежно о них заботился. Знакомые говорили, как он любит своих птичек. Сразу видно доброе сердце. Зимою птицы помещались в клетках, которые стояли и висели на окнах, чтобы света было больше. Летом же, в хорошую погоду, поэт выносил клетки с птицами в сад и развешивал их вдоль аллейки на пахучих березовых ветках. Пусть мои маленькие пернатые друзья порадуются солнцу и зелени на свежем воздухе. Это все мои младшие братья и сестры. Вот так-то однажды в июльский день развесил он своих друзей по ароматным веткам среди зелени блестящих суетливых листьев. Походил-походил по дорожке, послушал птичий свист, щебет и чириканье и, наконец, сел на зеленую скамеечку. Сел и задумался. Надо ему было для новых стихов отыскать рифмы. На слово «Федор» вот уже третий день ничего не выходит. Попробую на слово «парень». Парень, парень. Какую же рифму придумать для этого нескладного слова? Парень, парень, варень. Парень, гарень. Дарень, АБВГДЕЖЕ, парень жарень, жарень. Да, но существует ли такое слово? Можно ли про знойный летний день выразиться? Стояла этакая жарень. не заклюет ли меня критика? Поэт так глубоко погрузился в свои размышления, что не замечал ничего вокруг. А рядом с ним сел на ту же скамейку древний маленький сгорбленный старикашка и тихо смотрел на него. На старичке было серое ветхое пальто со старомодными крылатыми рукавами, а на голове что-то такое же серое, старинное и с кисточкой. Не то башлык, не то капюшон, не то надетый глубоко по самые уши колпак. Из колпака же выглядывало крошечное личико, все состоявшее из мелких перепутанных морщин, скорее доброе, чем злое, и от старости почти безволосые, так кое-где торчали реденькие белые прядки. Но глаза у старика были блестящие, зоркие и быстрые, как у воробья, а вокруг губ играла приветливая и немного лукавая улыбка. А поэт все витал среди своих рифм. Но вот ему захотелось курить. Когда же он полез в карман за портсигаром и обернулся налево, то от неожиданности даже вскрикнул. Простите, простите, я вас потревожил. Устал я. Думал, посижу, отдохну. Ну что ж, отдохните. Места не просидите. Как-то вы остро изволили выразиться. Остро, остро. Бойкая теперь молодежь пошла, бойкая. Да, нам пальцы в рот не клади. Не хотите ли покурить? Нет. Благодарствуйте. Не имею привычки. Не вижу толку в этом занятии. Ну, как же вы так незаметно подошли, что я вас не услышал? Да ведь посмотрите сами. Какой я легонький-то, вы посмотрите. Нечто вроде тени. Вы же замечтаться изволили, парили в облаках. Извините за нескромный вопрос. Изволите быть поэт? А хотя бы. Так. Возвышенные занятия. Возвышенные. А это что у вас? Птички? Слоны. Поистине находчивый ум. Слоны. Ну, конечно, если всякому видно, что это птички, то вопрос мой был наивен и напрасен. Это пожалуй. И значит, так сказать, в клетках или где держите? В живорыбных садках. Ну-с, как ловко изволили отрезать. Меткой у вас язычок, меткой. О, такое уж наше дело. Похвалы достойное. А позвольте вас спросить, если только вам будет не в труд и не в обиду. Спрашивайте, мне все равно делать нечего. А позвольте спросить, как вы полагаете, удобно ли, хорошо ли чувствует себя птица в клетке? И понимаете ли, я имею в виду не курицу и не индюшку, а лесную или полевую птицу. Ладно ли ей в клетке-то? Это уж вы сами у нее спросите. Я и то спрашивал. Спрашивал и знаю. Очень ей скучно в клетке. До чрезвычайности тоскливо, тесно и мучительно. А, привыкает. Так ведь и человек, говорят, в тюрьме тоже привыкает. А пока привыкнет, сколько страданий перенесет. Ну, скажете тоже. Это человек, а то птица. Смотря какая птица. Иная птица в неволе совсем жить не может. Вот возьмите хоть бы простого воробья. Сколько верст, по-вашему, на свободе он в день пролетает? Ну, версты 2-3. 500? О, а то и больше. А человек, который в 1000 раз его больше, проходит верст 5 или 10 в среднем. И человек движется всего лишь в ширину, да в длину. А воробей, кроме того, еще и вверх 2 секунды, и он выше колокольни. А теперь я и спрашиваю, во сколько раз воробей должен чувствовать неволю тягостней, чем человек? Ведь если человека замуровать в каменный мешок и оставить ему только дырку для дыхания и пищи, то и тогда он будет в 1000 раз меньше стеснен, чем воробей в клетке. Вот от того-то многие птицы в клетках и не выживают. Ласточки, жаворонки, вот и воробьи тоже. Да, это правда. Я пробовал сажать воробьев. Не выносят. Бьется, бьется о прутье, не ест, не пьет. А утром, поглядишь, лежит на спинке и лапочки скрючены. Конец. И много раз изволили пробовать. Как вам сказать, 4 раза. 4? 4. Значит, 3-то смерти были совсем напрасны. Не так ли? Но воробья мы оставим. Всему миру известно, какой он буян, забияка и вольница. Но ведь разные бывают характеры как у птиц, так и у людей. Иной человек от несправедливой обиды на нож лезет. И все горе у него пройдет в крике, в драке, в жестокой смерти. А другой спрячет всю свою боль в сердце и всю жизнь мучается молча. И вянет, и тает потихоньку, пока не захереет и не уйдет совсем. Такие тоже и птицы есть. Тихие, безответные. Их-то мне еще больше жаль. Однако поют же они в клетках. Какое же, мой милый, ихнее пение в неволе, если сравнить со свободной песней. Ведь одна тоска, жалоба. Это ведь надо уметь различать. А вы что, умеете? Умею. Я птичий язык хорошо понимаю. Вот, например, поглядите на эту клетку со щеглом. Вот, видите? Вот та, на которую воробей сел. Прислушайтесь. У них идет между собой разговор. Тише. А, ишь ты. Воробей, он всегдашний задира и насмешник. А вы что? Вы... Поняли, что они прощебетали? Конечно. Воробей спросил щегла. Ну что, сидишь, дурачок? Вот то-то. Послушаем, что ответит щегол. Сижу, братец воробей. Ужасно давно сижу. Не знаешь ли секрета, как улететь? Слышите, улететь хочет. А вы говорите. А? Интересно, что воробей ему посоветует. Вот так я и думал. На воробья надежда плохая. Он ответил: нет, брат щегол, не знаю я секрета, но сиди, а мне некогда. Подумайте, какой нахал. Ну, нечего оправдываться-то, нечего. А, не заметил меня? Сколько ни учи, вас толку мало. Ну, ладно, что уж там, ладно, лети. Ах, эгоисты эти воробьи. Необычно вы как-то говорите. Как будто у вас в голове не все в порядке. Тише, птица, тише, спокойнее. Тише. А вы сами-то кто такой будете? Я? волшебник. А что, если он сбежал из сумасшедшего дома? И костюм на нем какой-то диковинный. Волшебник, говорите? Может быть, вы умеете вытягивать ленты изо рта, толочь в шляпе часы, а потом вынимать из нее сковороду с яичницей или сосуд с золотыми рыбками, а? Или вы шпагоглотатель? Совсем нет. Нет, повторяю, я всего только волшебник, а не фокусник. Да и то из самых маленьких. Я воробьиный царь. Воробьиный царь? Что, прикажете этому верить? Да как угодно. Хотите верьте, хотите не верьте. А лучше поверьте. И хорошо еще было бы, если бы вы больше птиц в клетках не держали. Ой, ой, что это со мной? Что это со мной? Будто тонкая паутина голову опутала и щекочет. Что с вами? Нет, нет, ничего. Ничего. Ну что ж, ладно. Если вы при мне сделаете какое-нибудь чудо и докажете этим, что вы действительно волшебник, то я тут же при вас выпущу из клеток всех моих птиц. Помните, что вы сказали, и от своих слов потом не отрекайтесь. Дайте мне руку. О. Да не бойтесь, не бойтесь. Нет, нет, левую, левую. Какая холодная. Посмотрите. Вот у меня в руках талисман. Вы имеете в виду эту старую грязную ленту? Она вовсе не грязная. Просто почернела от времени. Когда-то была очень красивая и вся, расшитая золотом. Это не важно, это не важно. Вот эту магическую ленту я обвиваю вокруг ваших пальцев. Дайте средний и безымянный. А? Да, не бойтесь. Теперь. Да нет. Да не бойтесь, не бойтесь. Я не думаю бояться. А, ноги дрожат. Это просто так, сам не знаю почему. Я не сделаю вам зла. Я из добрых волшебников. Теперь я произнесу всего лишь одно слово. Готовьтесь. Цирк! Вы, конечно, бывали в кинематографе и видели внезапные перемены картин. То же самое случилось и с поэтом. Не успел еще волшебник докончить своего магического воробьиного слова, как поэт очутился на вершине громадного дерева. Кругом была густая листва из листьев величиной с большую дверь. Сам поэт находился внутри тесной железной клетки, в которую он был втиснут таким образом, что ему приходилось сидеть на корточках, обхватив руками колени и уткнувшись между ними подбородком. Он стал таким маленьким, что птицы, которые носились кругом, казались ему поразительной, сказочной величины. Боже мой, что это? Дирижабль какой-то плывет. Нет, это же мой голубь. Тут и другие мои птицы. Только какие же они стали большими. Пеночка. Хороша пеночка, целый баран. Щегол тут же. А это еще больше, просто лошадь. Слетались, осторожно, не раскачивайте клетку. Качает, как в океане во время шторма. Даже голова закружилась, правые в глазах позеленело. Воробей, ты слышишь? Все еще сидишь? Ого, и я стал понимать птичий язык. Ох, сижу, батюшка-воробьишка, как бы ты знал, как мне противно сидеть. Ничего, посиди, привыкнешь. Стой, стой, улетел, вот противный. Еще кто-то летит, не как слон. Что я? Это же мой скворец. Жил поэт Цвиц-Цвиц, он ужасно любил птиц. Все сажал их в клетки и вешал на ветки. Но стишки неважные, прямо сказать, плохие стихи. Рифмы старенькие, клетки, ветки, и ударения хромают. Ведь если уж ритм-то соблюдать, что получится? Он ужасно любил птиц. Все сажал их в клетки и вешал на ветки. Нет, нехорошие стихи, да и содержание неумное. Хорошие стихи. Позвольте. Кто это? Песня это... Ай, дрозд, тут как песня, тут. Песня эта принадлежит мне, а скворец только перехватил ее у меня по обычному скворечьему нахальству. Между птицами разгорелся спор, но поэт уже не мог им интересоваться, потому что в это время он впал в другое состояние, еще худшее, чем морская качка и чем обида от птичьих издевательств. Он почувствовал невыносимый голод. Есть хочу. Как я хочу есть! Ворона! Ворона, сюда, скорее! Ты это мне принесла? О, жареная телячья ножка. Правда, она уже порядком обглодана, но ничего, давай ее скорее сюда, скорее. На ней еще осталось порядочно жилок и хрящиков. Скорее, дну же! Не торопись, покормим. Вот характер. Прежде признайся, что ты нехороший, злой человек. Пожалуйста, я злой человек. Правильно, совершенно правильно. Еще раз. Злой, давай скорей кость. Получай, грызи. Руками рви. А теперь попить бы хоть глоток воды. Так вон же стоит ведерко с водой. Как до него добраться? Попугай! Попка-дурак, вот, кстати, пододвинь-ка мне вот это ведерко с водой. До смерти пить хочется. Да поскорее же, смотри, не расплескай воду. Успеешь. Прежде скажи, что ты поэт-дурак. Вот тогда я тебя напою. Поэт-дурак. Нет, не слышу. Яснее. Поэт-дурак. Громче, не стесняйся. Поэт-дурак, я поэт-дурак. Правильно. Я дурак и еще тысячи раз дурак. Только дай мне скорее напиться. Какое блаженство. Какой отсюда вид чудесный. Человек по дороге идет. Какой он маленький. Он курит. Бросил окурок. Ой, как покурить хочется. Прямо нет сил терпеть. Сорока, послушай-ка. Вон там внизу на дороге лежит окурок сигары. Принеси его мне, я очень прошу тебя. Ну что тебе стоит? Я, конечно, могу, но при одном условии. Пока я слетаю туда и назад, ты все время повторяй. Так мне и надо. И сорока принесла ему окурок прискверной сигары. Правда, маленький, замусоленный, но в нем еще тлел огонек. И поэт покурил с наслаждением. Прошло что-то очень много времени. курить ему теперь не хотелось. Он понял вдруг, что все эти желания пусты, мелки и ничтожны перед чувством неволи. Тогда он стал горько плакать, вытирая слезы о колени, так как сидел он, согнувшись, три погибели, и стучаться о железные прутья. Сколько я сижу в этой клетке, и сколько мне еще осталось сидеть? Милые, дорогие мои птицы, пустите меня, пустите на свободу. Все еще сидишь? Миленький воробьишка, все еще сижу, все еще сижу. И конца не будет моему сиденью. Не знаешь ли ты, серенький братишка-воробьишка, какого-нибудь секрета, чтобы выйти мне из клетки? Знаю я секрет, знаю. Скажи только такие слова. Никогда больше не буду. Понимаю, понимаю. Никогда, никогда больше не буду сажать птиц в клетки. Никогда больше не буду. И опять воробей только сказал «цвирк», и в тот же миг, без малейшей задержки, очутился поэт на зеленой скамейке. Над ним на березовых ветках в два ряда висели птичьи клетки, но старика с ним рядом уже не было. Пропал. Что это? Сон или бред? Мечта. В чудеса я не верю. Да и вся эта история, должно быть, мне просто пригрезилась. Ох. Но позвольте. Лента? Та самая. Откуда же она взялась? Темная, толстая, старинная лента. Она так и осталась на моей руке. А в общем, отпущу-ка я птиц на волю. Жалко их все-таки. Ну-ка, птицы, летите по-добру, по-здорову. Чижик, совсем растерялся, бедный. Ах, ты просто хочешь проститься со мной. Понял, понял. Какие у тебя блестящие черные глазки. Я и не замечал прежде. И чижик улетел. Все улетают. Может быть, хоть одна останется. Ни одна не осталась. Какая неблагодарность. С тех пор поэт перестал держать птиц. Но так как он был молод, и потому плохо понимал, в чем заключается настоящее самолюбие, то никогда и никому он не сознавался, что причиной этому была жалость к птицам. О появлении старой ленты он так и не мог себе объяснить. Заложил ее в какую-то большую книгу и сначала кое-когда на нее поглядывал, а потом надолго забыл. А когда вспомнил, то оказалось, что лента исчезла. Да-да, вы правы. Возможно, она снова понадобилась воробьиному царю. Что ж, очень может быть...